Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 10-я серия. Доброе утро, ребята. Давайте начнем нашу утреннюю зарядку. Поехали. Давайте для начала разомнемся. Поворот вперед. Доброе утро. Доброе утро. Я не помешаю? Это зависит от ваших намерений. Ну, намерения у меня самые простые. Хотел бы позавтракать, с вашего позволения. Запретить позавтракать я вам не могу, конечно. Но вы уже закончили свою тренировку? Я? Да, я закончил. Вероятно, вы гений практической магии. Вам хватает 5 минут на то, на что остальные тратят часы и дни. Ну, я... В общем, я не то чтобы закончил, я скорее временно отложил. Это больше похоже на правду. Да уж. А вы что, тоже тренируетесь? Конечно. Высокая кухня требует от мастера ежедневных многочасовых тренировок. Кстати, о кухне. Есть ли у вас какие-то сведения о завтраке? Сведения есть. И какие же? Он будет. Вы меня очень порадовали. А когда? Когда скажете. Завтрак уже готов. Супер! Так может прямо сейчас и начнем? Вы не станете ждать полковника? А он ведь в управление уехал. И неизвестно, когда вернется. Есть хочется. Не, ну если надо, я подожду, конечно. Я пошутила. Идите в гостиную, я принесу завтрак прямо сейчас. А зачем в гостиную? Не будете же вы есть прямо на кухне? Почему? А, я понял. Вы тоже пошутили, да? Или нет? Ну хорошо, я иду в гостиную. Черт знает, что за порядки тут, а? Традиционные английские порядки. Вам не нравится? Ого, как вы тихо вошли. Голем-слуга должен быть невидим и не слышен, пока его не позовут. Ваш завтрак. Спасибо, спасибо. А вы будете завтракать? В этом нет необходимости. То есть вы вообще не едите? Почему? Я потребляю пищу, как всякий белковый организм. Нет необходимости в нашем с вами совместном завтраке. Приятно такое услышать от девушки. А если я прикажу? Я вам не подчиняюсь. Мой господин, полковник Ильин. Господин? Черт знает, что такое. Садомазохизм какой-то. Ничего подобного. Наши отношения с полковником лишены сексуальной подоплеки. Ах, вот оно что. Мне стало гораздо легче. Если вы и дальше будете отпускать бессмысленные реплики, ваш завтрак остынет. Спасибо, что предупредили. Не за что. Я иду на балкон вешать белье. Пожалуйста, без меня не берите телефон и не открывайте дверь. Это для безопасности? Просто эти функции не входят в вашу компетенцию. Не входят в вашу компетенцию. Кочерга ты, а не голем. Готовит классно. Но все равно кочерга. А это что такое? Полковник вернулся. Что-то я забыл. Только не помню, что. Так, что-то очень важное. Черт. Товарищ генерал-майор, здравия желаю, Иван Андреевич. Это полковник Ильин. Извините, что беспокою, я уточнить. Я правильно понял, что сегодня в 10 в управлении совещание назначено? Как никакого совещания? А мне сказали. Кто сказал? Позвонили из секретариата. Я тоже ничего не понимаю. Может быть, ошибка, но... Но совещания точно не будет. Да, конечно, подожду. Да куда ты лезешь, тетеря? Тут обгон запрещен! Нет, товарищ генерал-майор, простите, это я не вам. Да, дожду. Да, Иван Андреевич, слушаю. Точно не будет. Ну, хорошо, хорошо, извините, за что побеспокоил. До свидания. Сашка! Ладно, не ори, сам знаю. Мне можно, я полковник. К тому же форс-мажор. Ответь. Ну ответь же, черт бы тебя побрал. Господин Бусоедов? Какой неожиданный сюрприз. С повинной пришли? Нет, капитан, не с повинной. А зачем тогда? Зря ты, капитан, дверь открыл. Ох, зря. Не бери. Это почему? Потому. В телефон-то зачем бить? Я бы на твоем месте не о телефонах думал. Я бы на твоем месте о себе побеспокоился. Что-то я ваших заходов не понимаю. Вы зачем явились? Я за тобой явился, блюститель. По твою душу пришел. Помню. Полковник ведь меня предупреждал. Он тебя сразу раскусил. Только я не поверил. Зря не поверил. Значит, убить меня хочешь? Ну, не то чтобы. Ах ты, черт, как это мне все не нравится. Кто бы знал, а? Ну, в общем, если честно, то да, убить. В ямку закопать, надпись написать. А за что? Что я тебе сделал? Это не важно. Не сделал, так сделаешь. Потому что суть твоя такая сволочная, блюстительская. Подожди. Я все-таки понять хочу. Да нечего тут понимать, нечего. И даже не уговаривай. Нет у меня другого выхода. Или я тебя, или они меня. Кто они? Да они. Да они. Вся тьма, все до единого теперь против меня. Слушай. Ну, если вся твоя тьма против тебя, так переходи на нашу сторону. Шутишь, капитан? Ну, почему сразу шутишь? Обещаю тебе защиту и неприкосновенность. Ну, хватит уже юродствовать. Я по делу пришел и дело-то выполню. О, Господи! Так ты... Граф Дракула собственной персоной. Не ожидал? Ты не посмеешь. Я остановлю тебя! Ну попробуй! Стоять! Я сказал стоять! Вот так! Так! Ты не можешь на меня броситься! Ты не можешь даже шага сделать ко мне! Ты бессилен! Нет, это ты бессилен! Погляди-ка сюда! Что это? Что это такое? Сейчас увидишь. О, черт! Что это было? Одна специальная штучка как раз для блюстителей недоделанных. Ну что теперь? Где твоя сила? Ты даже стоять не можешь. Аревуар, товарищ капитан. Встретимся в непроглядной тьме. Подожди! Я прошу тебя, не надо! Что это за ведьма? Откуда она тут? Это домохозяйка здешняя. Не вешай лапшу. Домохозяйки так не дерутся. Она не просто домохозяйка. Она голем. Сторожевой голем к вашим услугам. Сторожевой? Я разорву тебя, тварь. Это еще вопрос, кто тут тварь. Капитан, держитесь за моей спиной. Держаться? Да у меня еле сил хватает на полу лежать. Значит, лежите за моей спиной. Нужно преподать незваному гостю урок хороших манер. Мне урок. Сдохните, лохи вы рваные. На чего он там возится столько времени? Как там вырвал горло и бежать? В жизни не видел никого тупее этих грязных кровососов. Да, слушаю. Это я. Как у вас дела? Да пес его знает, как у нас дела. Вампир давно уж должен был вернуться, а его все нет. Может, его грохнули? Да кто его грохнет? Полковника я отослал. А сам блюститель? Блюститель не мог его убить. Я дал Бусоедову оружие. Да знаю я, знаю, клянусь Гандарвой. Все надо делать самому. Самому? Ну, ты ж не можешь убить блюстителя. О, спасибо, что сказала. А то я сам не знал. Хочешь, я приеду и выясню, что там? Погоди-ка. Вот черт, полковник вернулся. Как вернулся? Еще рано, он не должен был. Почему? Да откуда я знаю, почему? Плохо, ах, плохо. Если Бусоедов не убил блюстителя, так все пропало. Давай я все-таки подъеду. Нет, не надо. Еще не хватало, чтобы тебе башку оттяпали. Сам разберусь. Все, отбой. Ну, что теперь скажешь? Не такая уж ты и крутая. Не тронь ее, слышишь? Замочу, гада. Тебе конец, ведьма. Это тебе конец, кровосос. Беги, беги, тварь. Далеко все равно не убежишь. Что тут у вас происходит? Черт меня побери. Приходил убийца. Очень сильный убийца. Вампир. Он почти одолел меня. Вы были правы. Это был Бусоедов. Где он? Выпрыгнул в окно. Так, а с тобой что? Со мной все нормально. Только ни рук, ни ног не чувствую. Что стряслось? Он укусил тебя? Нет, просто хотел меня убить. Но я применил силу. И что, не подействовало? Нет, подействовало. Я держал его на расстоянии. А потом? А потом он взорвал какую-то бомбу. Я упал на пол. Больше ничего не мог делать. А ты где была все это время? На балконе. Я вешала белье. А кто открыл ему дверь? Я спрашиваю, кто открыл ему дверь? Это я. Тебе же говорили, что нельзя открывать дверь. Да, это не в его компетенции. Помолчи, Саш. Когда ж ты начнешь думать головой? Ты понимаешь, что вернись я на несколько секунд позже, здесь лежали бы два трупа. Ваших трупа, между прочим. Ты понимаешь это? Понимаю, товарищ полковник. Ну, а если понимаешь, то с этой самой секунды каждое мое слово слышишь, каждое, принимай буквально. Это железный приказ. И выполняй все, не раздумывая. Говорю тебе не открывать двери, ты к ним даже не подходишь. Велю прыгнуть с 10-го этажа, прыгаешь строго с 10-го, а не с 9-го. Или с 11-го. Приказываю тебе смыть себя самого в унитаз, смываешь, не раздумывая. Понял? Я в унитаз не пролезу. Пролезешь, если очень захочешь. Слушаться меня беспрекословно. Все. Ты понял? Так точно, товарищ генерал. Хорошо. Теперь главное. Повторяю свой вопрос. Он успел тебя укусить? Что ты молчишь? Успел он тебя укусить или нет? По-моему, нет. Я не знаю. Я тело не чувствую. То, что ты тело не чувствуешь, это ерунда. Это замораживающее заклятие. Рассчитано на слаборазвитых вроде тебя. И что со мной теперь будет? Ничего не будет. Полежишь тут чуть-чуть, а к вечеру придешь в себя. А быстрее нельзя? Можно, но не нужно. Будет тебе впредь наука, чтоб зарубил себе на носу на всю оставшуюся жизнь. Тань, помоги переложить дурака на диван, а то тут он все последние почки себе застудит. Стоять! Ай-яй-яй-яй, Бусоедов, на кого же это мы рычим? Я же ясно сказал, стоять! Я стою. Ну вот, уже хорошо. Ну и куда это мы собрались? Ухожу с места преступления. И куда уходишь? Я тебя спрашиваю, куда ты уходишь? Куда получится? Да никуда получится, ты должен был уйти, ты должен был вернуться ко мне, так или нет? Так. Видишь скамейку? Присядем, поговорим. И не вздумай рвануть, испепелю на ходу. Да, вид у тебя не блестящий. Чего, потрепал тебя полковник? Не успел, я в окно выскочил. Даже так? Ну а что с блюстителем? Удалось его кончить? Нет, у него сила. Сила? Так я ж тебе оружие дал. Не сработало, что ли? Все сработало, только там голем пришел. Голем? Да, баба. И чего, ты не смог справиться с големом? Я справился почти, только тут полковник появился. И ты сбежал? Да. Вместо того, чтобы загрызть блюстителя и самому лечь рядом. Ну и что? Что теперь с тобой делать? Не знаю. Может, отпустить? Отпустить? Ишь ты, шустрый какой. Да я ж ничего плохого не сделал. Вот именно. А сделал бы плохое, были бы с тебя взятки гладкие. А теперь вот даже не знаю. Значит, упокоите меня? Да. Толку от тебя никакого, только шум и пыль. Я не виноват. Если бы полковник не вернулся, я бы все сделал. Вы же обещали, что займетесь им. Это ваш косяк. Ладно, ладно, косяк. Нечего валить с больной головы на здоровую. Я не валю. Просто жить хочется. Жить, Бусаедов, всем хочется. Но не все достойны, понимаешь? Вот ты как считаешь, достоин жить? А что я такого сделал, чтобы не жить? Дважды провалил задание. Сначала старейшин, потом мое. Открыл посреди города незаконную охоту. Мало тебе? Артефакт верни. Ну он же пустой теперь. Ничего. Заново зарядим. Вот, держите. Вообще хорошая вещь, мне понравилась. Блюститель уже реально в силе. Без этой штуки я бы его не взял. А ты и так его не взял. Только и знаешь, что нюни распускать. Ладно, Бусаедов, черт с тобой. Обещал я тебе страшную муку, если провалишь задание, но... Сердце ж не камень. Прощаю тебя. Спасибо вам, господин Михеев. Я отработаю. Угу. Честное слово, отработаю. Угу. Я все для вас, все, что хотите, сделаю. Нет, Бусаедов, ничего ты для меня не сделаешь. Почему? Потому что я тебя собираюсь упокоить. Как упокоить? Почему? Вы же сказали, что прощаете. А я и прощаю. В том смысле, что пытать не буду. Но кончить тебя все равно придется. Зачем же кончить? Чтоб другим был урок. Чтобы знали, что темный блюститель косяков не прощает. Так что, Игорек, давай молись. Ну или что вы там перед вечной тьмой делаете? Не надо, я прошу вас, пожалуйста, не надо. Ну давай, давай, еще шум подними, милицию вызови. Давай, Бусаедов, рискни. Чего молчишь, ты боишься? Я вам одну вещь сказать хочу. Чего? Разжалобить меня все равно не получится. Я не разжалобить, я так, чтобы вы знали. Да? Ну, что за вещь? Я укусил блюстителя. А, что? Капитана укусил. Так. И это был тот укус, о котором я думаю? Да, это он. Обращающий укус. Да, удивил ты меня, Бусаедов, удивил. Ну что ж, это все меняет, понимаешь? А то. А если все так, как ты говоришь, придется тебе еще немного потоптать нашу грешную землю. А я не возражаю. Я согласен потоптать. Слушай, но ведь это будет первый блеститель, укушенный вампиром. И это открывает перед нами совершенно неизвестные перспективы. Да, перспективы будьте нате. Будьте нате, нате, будьте. Только главное не забудьте. Тук-тук-тук. Ну, пускаете в гости безобидных старичков? Заходи, Петрович. Большое вам человеческое мерси. Осторожно. Если Валера узнает, что ты без спросу, он будет злиться. Не будет. Он сам не разрешил. Что это он такой добрый? А он на меня заклятие наложил. Отсроченной смерти. Говорит, если я попытаюсь сбежать или дам тебе сбежать, то умру в страшных муках. Он блефует, Петрович. Может, и блефует, только я проверять не стану. Не хочется в рассвете лет прекратить свое существование. Тем более, говорят, пенсию индексировать будут. Живи да радуйся. Да, Петрович, я тоже рада тебя видеть. Чё-то под тебе и не скажешь. Вид у тебя совсем нездоровый. Заболела, что ли? Не знаю, Петрович, как-то меня... колбасит. Ну, колбасит это ничего. Это со всеми бывает. Главное, чтобы плющить не начало. А может быть, плющит. Я не уверена пока. Только это очень, очень неприятно. Слушай, а может ты умираешь? Надеюсь, что нет. Не хотелось бы. Так этого никто не хочет. Умирать никому не нравится. Потому что если человек умрет... то он будет лежать синий, с холодными ногами, и все радости жизни по боку. Ох, Петрович, ты умеешь утешить. Нет, я не к тому, чтобы тебе умереть. Не, наоборот, живи. То мне одному с этими гадами скучно будет. Не знаешь, кстати, когда они нас отпустят? Не знаю, Петрович. Может быть, никогда. Не, никогда — это слишком долго. Я на такое не подписывался. Хотя, конечно, питание здесь хорошее. Ничего сказать не могу. Одна только проблема с бабами. Прости, Петрович, что не поддерживаю твой интересный разговор. А мне что-то совсем нехорошо. А мне хорошо? Мне вообще хуже всех. Две бабы рядом, а толку никакого. Ты мне все время отказываешь. А Машка вообще моя дочь. Да я 100 раз тебе говорила, она тебе не дочь. Тогда почему она мне не дает? Да потому что ты противный и старый. Что непонятно? Ну, во-первых, не такой уж я и старый. А во-вторых? Во-вторых, старость — это не главное. Был бы человек хороший. Но ты не хороший человек, Петрович. В этом твоя проблема. Ты всех обманываешь, всех предаешь, всех подставляешь. Правда, что ли? Чё-то я не замечал за собой такого. Потому что не приглядывался. Тебе легче считать, что ты безобидный старичок, которого почему-то все ненавидят. А правды ты видеть не хочешь. А кому она нужна, твоя правда? Тебе нужна, Петрович, тебе! Если хочешь перестать быть скотиной. Жень, ну что с тобой? Ну чего ты вдруг за меня взялась? 100 лет от тебя ничего не слышал, кроме комплиментов. А тут вдруг раз и правду говорить. Что стряслось? Я не знаю. Просто во мне внутри как будто все кипит. Как будто вулкан. Мне душно, Петрович. Я умираю. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Машка! Машка! Машка! Что ты орешь, старая обезьяна? Вон, огляди, Женька умирает. Ну-ка, отойди. Так, что тут у нас? Все понятно, жар у нее. Как печка полыхает, наша вечная женственность. Сиди здесь, я сейчас. А если она помрет? А? Машка, если она помрет у меня на руках? Не давай. Если она помрет, Валера тебя сожрет живьем и костей не оставит. Ох, мать моя женщина. Жень, слышь, а? Ты не умирай, не надо. А то Валера, он ведь такой, он может. Ты не умирай, пожалуйста, а? Хочешь, я на колени перед тобой встану, а? Но не умирай, не надо. Ну что, пришел в себя? Вроде да. Знобит только немного. Простыл, наверное, пока на полу валялся. Танюш, принеси нам аспиринчика. Одну минуту. Ну как, испугался? Есть немного. А я тебя предупреждал. Теперь ты живешь по совершенно другим правилам. И мир тебя окружает совсем другой. Да я уж понял. Ну и молодец, что понял. Аспирин. Стакан. Спасибо, Танюш. Ладно, капитан, поздно уже. Завтра с утра на работу вставать. Выпей аспирину и баньки. Идем, Танюш. Спокойной ночи, Григорий Алексеевич. Спокойной ночи, раздолбай Иванович. Да что же это такое? Голова просто горит. Зубы ломит. Ну, может, на самом деле аспиринчику? У вас все в порядке? Не знаю. По-моему, коронка выпала. Это не страшно. Давайте сюда, я поставлю на место. А вы умеете? Конечно. Я была зубным врачом. Раньше. До того, как... Ну, я понял. Вот она, коронка. Откройте рот. Так. Где она у вас стояла? Справа внизу. Справа внизу? Но здесь ничего нет. В смысле? В смысле, все зубы на месте. И все целы. Может быть, вы перепутали? Угу. Давайте я посмотрю еще. А? Странно. У вас вообще все зубы здоровы. Ни единой пломбы. Вы что, никогда их не лечили? Откуда же взялась коронка? А черт его знает. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.